Критерии разграничения форм общественного сознания. Формы общественного сознания представляют собой различные способы духовного освоения действительности. В нашей философской литературе встречается утверждение, что термин «формы» устарел, что его можно заменить понятиями «вид общественного сознания», «сфера общественного сознания» и так далее. Однако это утверждение не представляется верным, ибо данные понятия не несут в себе философского содержания. С точки зрения философии, наиболее адекватным является именно понятие формы. Критерий разграничения форм сознания носит комплексный характер, поскольку не существует какого-то одного признака, по которому можно было бы отделить все формы сознания друг от друга. Предстоит выявить несколько таких признаков, которые в совокупности, в комплексе, могли бы послужить искомым критерием разграничения форм общественного сознания. Таких признаков можно насчитать 4. Во-первых, формы общественного сознания отличаются друг от друга по предмету отражения. Так, политическое сознание отражает отношения между классами, нациями, государствами, отношение к проблеме власти. В религиозном сознании реальная зависимость человека от земных сил принимает форму зависимости от сил неземных, сверхъестественных, божественных. Если же обратиться к таким разным формам знания, как наука и философия, то различить их по предмету отражения практически невозможно. Обычно ссылается на то, что наука имеет своим предметом особенные, конкретные законы различных форм движения материи, а предметом философии являются всеобщие законы бытия и познания. Из этого следует, однако, лишь то, что конкретные науки и философия имеют разные предметы познания, но почему они являются разными формами общественного сознания, на основе данного критерия определить невозможно. Поэтому предмет отражения является лишь одним из признаков, отделяющих одну форму общественного сознания от другой. Во-вторых, формы общественного сознания различаются по формам отражения. Так наука отражает действительность в форме понятий, гипотез, теорий, моделей и так далее. Искусство в форме художественных образов. В религии исходными являются церковные догматы, в морали – нравственные чувства и нравственные нормы, ценности, идеалы. Очевидно, что различия по формам отражения, и весьма существенные, имеются, но далеко не всегда можно провести здесь четкое различие. Например, в политическом сознании, как и в научном, существуют понятия и теории, хотя политическое сознание не всегда научно. По формам отражения также трудно отличить философию и науку, моральное и правовое сознание. Понятие отражения не тождественно духовному освоению действительности, а представляет собой один из элементов этого освоения. Есть формы сознания, более близкие друг к другу с точки зрения форм отражения, например, наука и философия. Иногда различия в формах отражения более очевидны наука и искусство. Поэтому и форма отражения – лишь один из признаков разграничения форм общественного сознания. В-третьих, формы общественного сознания различаются по особенностям своего развития, что можно наглядно проследить на сопоставлении развития науки и искусства. В науке осуществляется прогресс познания, и в этом состоит ее движение вперед. Но, скажем, применительно к искусству прогресс познания вряд ли может рассматриваться в качестве основного показателя развития. В сфере искусства, конечно, тоже может иметь место прогресс познания, но искусство заключает в себе особый тип знания, отличный от научного. Однако самое главное для понимания развития искусства важны эстетические критерии, которые в науке такой существенной роли не играют. Следовательно, для понимания развития той или иной формы общественного сознания необходимо выявить ее особенности и выработать на основе этого специфический для этой формы сознания критерий развития. В-четвертых, формы общественного сознания различаются также по выполняемым ими социальным функциям. Здесь на первый план выступают практические различия между ними. Именно различие функций прежде всего выявляет своеобразие каждой формы общественного сознания. Например, наука имеет функции познавательную и практическую, как источник средств изменения природы, общества и самого человека. Искусство выполняет познавательную, идеологическую, воспитательную и эстетическую функции. Моральное сознание является основой формирования нравственной личности, фактором внутренней регуляции человеческого поведения, отношения человека к другим людям и так далее. Социальные функции таким образом характеризуют место и роль каждой формы общественного сознания в жизни общества. По этому признаку, являющемуся как бы итоговым, все формы общественного сознания можно разделить на две большие группы. К первой относится политическое сознание, право и мораль, которые связаны с регулированием человеческих отношений и поэтому выступают как формы духовно-практического освоения социальной действительности. Ко второй группе относятся наука, искусство и философия, которые в большей степени представляют собой именно формы духовного и духовно-практического освоения всей окружающей человека действительности, конечно, посредством общественных отношений и практической деятельности людей. Промежуточное место занимает религия, которая предстает и как форма мировоззрения, и одновременно как регулятор человеческих отношений, особенно в тех обществах, где она представляет влиятельную силу, занимает доминирующее положение. Таковы основные признаки, которые в совокупности позволяют отграничить одну форму общественного сознания от другой. Причем каждый последующий признак, как бы в снятом виде, включает в себя предыдущие, а не является просто рядоположенным с ними. Поэтому из них и формируется целостный критерий выделения отдельных форм общественного сознания. То, что общественное сознание выступает в различных формах, придает ему многообразие, многокрасочность, многомерность, свидетельствует о его богатстве. К этому следует добавить, что уровни и формы сознания взаимно пересекаются. Например, идеологический аспект присутствует практически во всех формах сознания, а в политическом сознании он является определяющим. Тоже можно сказать и об общественной психологии, которая так или иначе присутствует в различных формах общественного сознания, придавая им соответствующую эмоциональную окраску. Наконец, формы общественного сознания взаимодействуют друг с другом, взаимно проникают друг в друга и влияют друг на друга. При этом, как к самим формам, так и к их взаимодействию надо подходить исторически, поскольку для каждого исторического типа общественного сознания характерен и особый тип взаимодействия его форм. Например, в средние века, в эпоху феодализма, доминирующей формой общественного сознания в обществе была религия. Наука была развита очень слабо, и все другие формы сознания практически либо подчинялись религии, либо сами выступали в религиозном облачении, мораль, искусство. В капиталистическом обществе происходит изменение типа взаимодействия форм сознания. На первый план выступают такие его формы, как политическое, юридическое сознание, наука, но продолжает играть важную роль и религия. Взаимодействие форм общественного сознания в истории социализма претерпело сложную эволюцию, и его нельзя определить однозначно. Устойчивой тенденцией является выдвижение на первый план политики, политизация всех форм общественного сознания, что не всегда имело лишь позитивное значение. Например, в период культа личности это негативно сказывалось на развитии науки, искусства, философии. В условиях перестройки начинает формироваться более гармоничное отношение между различными формами сознания, позволяющее каждой из них полнее выявить свою специфику. Но это сложный и противоречивый процесс. анализ форм общественного сознания и разработка критерия их разграничений имеет методологическое значение для исследования общественного сознания конкретных обществ, ибо в реальной жизни все эти формы и уровни переплетаются друг с другом.